Да я даже не знаю, кто отец. Я уже год ни с кем не знаю, правда. Я не понимаю, как и когда это могло случиться. Слушай, есть женщина из первого кольца. Ее зовут Камила Войнич. Она хотела взять ребенка. Обожаю скрывать секретные лаборатории Академии. То насчет следующего? Что, тоже порчено? Они их специально через одного что ли клали? Стой, собака! Я не буду ходить вокруг да около. Я хочу предложить вам свои услуги в обмен на уход за младенцем. Родимых пятна вокруг глаза 4. Ожог на руке и притом весьма грубый. От крика ломаются стекла в квартире. И раньше, чем нужно, прорезались зубы. Акт 2. Интерлюдия 26. Спустя сутки после встречи напротив приюта «Белой леди». И чего же мы ждем? Пима, того древнего, что приходил в лохмотьях. Он принесет пару автовзломщиков и прочее. А, тех самых наших автовзломщиков, что делал мой братец. Ваш братец? Вы что, сын мецената? Как-то так, один из. Роль у меня такая скорее. Полный карах. Ладно, у вас все готово? Да, люди ждут вашей отмашки. Все переодеты, чтобы не привлекать внимания. Кстати, насчет внимания. Пните этого вашего пятно, а то он сейчас, кажется, всю витрину оближет. Тос быстро зашагал через улицу в сторону лавки, у которой, прижимаясь к стеклу носом, торчал пятно. Отлипни от стекла. А что это? Что это такое? Это... Тос сам заглянул сквозь витрину и обнаружил, что пятно изучает различные приборы и технические новинки. Акустоны, недавно разрешенные домашние волновые станции, реактивные приборы и прочее. Это магазин «Химтехтрест», ничего особенного. Я никогда не видел таких красивых вещей. Это как жизнь. Я не знаю, зачем это, но так завораживает. Слушай, веди себя естественно. А я очень естественен, вот прям совсем. Да уж. И Тос за локоть оттащил пятно к остальным спутникам. Понимаешь? В первом кольце все за всеми следят. На тебя за любое нарушение донесут. И ты закончишься. Зачем им доносить? Как зачем? Заработать доверие власти. Получить галочку в табеле лояльности. Ну и, естественно, деньги. То есть как? Как это так, заработать доверие? Ну если ты доносишь на людей, и эти доносы оказываются правдой, то тебе магистериум зачисляет особые заслуги в табеле о лояльности. Потом за это можно... В общем, это потом играет тебе на руку. Давай я не буду ликбезы по госустройству читать, хорошо? Ладно. А чего мы ждем? Кажется, его. Тос указывал на древнего, идущего к ним по улице. Узнать в нем Пима было нелегко. Волосы были вымыты, неровные заросли на лице стали стильной щетиной, на плечах висело длинное пальто с прорезиненным подолом, а голову венчала треуголка. Ого! Меня редко дважды может удивить один человек. Поверьте, этот может. Пим подошел, и на этот раз ему поклонились все, в том числе и пятно. Впрочем, у него была своя версия, почему так нужно сделать. Он лорд-детектив! Сказал он, ткнув Тоса в бок. Нет, это лорд-детектив! Вот это да! Пятно! Так, тихо, пигмент! Спрячь восторг, через штаны торчит! Все готовы? Моя массовка в напряжении и при оружии. План в силе. Все, как мы договаривались. А где вы взяли эту одежду? С мужичка загульного. Стукнул носителя частью смесителя. Пим не без гордости вытащил из кармана свое любимое оружие. Кастет из водопроводного вентиля. Вы в ней выглядите своеобразно. Ой, ничего не говори, самому тошно. Вообще-то она вполне себе дорогая и стильная. Ну точно. И все у него там тоже элитные, поди. Пим, вы жили на свалке и ели крыс. Да, это натурпродукт. Само выросло, без добавок и химикатов. А тут поди, в одном кармане сифилис, в другом гонорея. Может, мы уже начнем, господа? Там сцена ждет, публика в нетерпении. Ладно, шагаем. Это же лорд-детектив. Добрый день. Чем могу помочь? Добрый день. Меня зовут Агюст Таулитти из дома Таулитти Брас. У вас, голубушка, содержится мой племянник-полукровка. Я пришел его навестить. Прошу прощения, но у нас есть четкие правила. Я мог бы войти для начала? Да, ваша милость, конечно, прошу. А это? Это моя охрана, дорогуша. Я бы не хотел говорить в фойе. Где кабинет для гостей моего статуса? Прошу сюда. Но мы вынуждены будем обыскать вас. У нас правила. О, вы поменяли охранную систему. Молодцы. Постойте. Я все же позволю задать вам вопрос, господин. У вас оговорено посещение вашего родственника? У нас четкий распорядок. Нет, но я... очень люблю этого выродка, знаете ли. Шел мимо и ужасно захотел потискать его пухлые щечки. Хм, а могу я увидеть ваш родовой знак? Проклятие. У меня фантазия иссякла. Ладно, последний вопрос. Есть тут у вас врачи? Да, конечно. У нас есть и детские врачи, и взрослые. Ну, вот и отлично. Они вам всем понадобятся. Все, поехали. Баб не убиваем, они нежные. Пять минут спустя. Быстрей, живо, открывайте. Почти. Долго вы будете еще? Иди в жопу. Секи, будто это не дверь, а благородная девственница. Хоть в долг, хоть в рот, все не дает. А вы пишете эти шуточки или на ходу придумываете? Я их от сердца отрываю, юноша. Пим, Тос и Пятно, сломав шкаф, который должен был отъезжать в сторону, открывая за собой спуск в подвал, стояли перед дверью в секретную лабораторию. Тем временем наверху Фигляр и его люди, пленив весь персонал, обрезали кабели акустонов и сигнализаций, готовя путь для быстрого отступления. А они ни хрена не поменяли, просто тупо косметика. О, бля! Дверь с шипением отъехала вверх, и за ней тут же заметались силуэты. Никому не двигаться! По лаборатории, как напуганные тараканы, забегали несколько сотрудников в халатах, явно не ожидавших внезапного вторжения. А ну, смирно! Всем в угол! Где ребенок? Да тут везде ребенки! Это было правдой. Пим показывал на многочисленные прозрачные камеры, в которых находились дети разных возрастов. Кто-то из них играл, кто-то спал, подключенный к каким-то аппаратам, а кто-то и вовсе был мертв. Дети без особого интереса поглядели на ворвавшихся внутрь людей, словно находясь под сильнейшим химическим воздействием. Выглядели они очень отрешенными. Пятно заплакал. Тос же, не теряя времени, угрозами заставил одного из сотрудников лаборатории показать ему путь на этаж ниже, где, по сведениям мецената, содержался малыш Дарри. Пим приказал зареванному Пятну связать остальных и тут же вколол каждому из них немалую дозу находившегося в лаборатории успокоительного. «Спят, как младенцы», — сказал он, когда последний из сотрудников закрыл глаза. «Не смешно». «Ты ничего не смыслишь в юморе?» «Надо освободить детей». «Ты идиот! Куда они пойдут? Как будут жить и какую заразу с собой вынесут? Ты подумал? Шагай!» «Просто в первом кольце у любого под носом я даже и не думал, что это здесь возможно». Тос обводил взглядом нижний этаж темной лаборатории, в которой было очень холодно и влажно. Шесть инкубаторов Грабова Хеймса, расположенных в центре, еле слышно работали. И лишь трое из них поддерживали жизнь в маленьких детях, среди которых был и тот, за кем Тос сюда явился. «У войнич нет ни морали, ни совести. Учитесь, революция!» «Я включу свет». Пятно зашагал к рубильнику в дальнем конце комнаты, протягивая к нему руку. «Нет, стой!» «Что?» «Это не подача химикатов для ламп. Это система зачистки». «Тут, в общем-то, не особо грязно». «Нет, это для секретных объектов. Нажмешь на кнопку, и через несколько секунд все зальет блок пеной». «Как пивной? Или как пеной для бритья?» «Нет, пигмент. Как пеной для смерти. Это такая дерьмовина, что тут все за секунды в фундамент превратит. Было помещение, и не стало его». «В общем, Пятно, отойди и не жми кнопки». Пятно огляделся. «А кто из них наш?» «Ищите, у кого зубы». «Чужим детям зубы не смотрят. Да и вообще, у них у всех зубы. Вы говорили младенец, а это кони какие-то уже. Вот этот, родинки вокруг глаза. Это он. Пим без восторга глядел через стекло на тельце ребенка Дарри, который плавал в мутной жидкости, дыша через маску, и смотрел на него в ответ подвижным, живым взглядом. Тут холодно. А ему не холодно? У него подогрев. Так, тут написано. Объект 3. Родители Ривер и Ньюст. Видимо, неустановленный. Рождение примерно 79-й год. А остальные кто? У меня объект 2, родители Тедевские, и то же самое, Ньюст. Год тот же. Проклятие. У него тоже родинки. Пятно у тебя? А я читать не умею. Дебила кусок. Так, что тут? Мать твою! Объект 1. Родители Мавилер и Войнич. Родился... Что? В 70-м? Это что, сын Войнич? Дочь, скорее. Ну, или во взрослом возрасте у него будут проблемы с личной жизнью. Так он... Она же во взрослом состоянии. Ей 10 лет. Почему она выглядит так? Консерванты, плохая экология, слишком много книжек. А серьезно? А серьезно, ингибиторы развития, перманентный курс инфантилина и искусственная кома. Эта девчушка пропустила почти всю свою жизнь, как ее тетка. И Тос, и Пим немного замялись. Первый изучал инкубатор, чтобы безопасно его открыть, а второй мстительно глядел то на имя Войнич, то на ребенка. Не человек она, а мразь и чудовище. Свою же дочь. Помогите открыть остальные. Если мы не заберем этих двух, их ждет та же судьба. А я нашел собаку. Чего? Какую собаку? Какого? Вот, смотрите. Пятно стоял у большого холодильного шкафа с очень толстым стеклом, изнутри покрытым изморозью. Там находились 12 пронумерованных больших колб в защитных футлярах. 5 из них были заполнены каким-то мутным розовым составом, а остальные были пусты. Под 11 были фотокарточки мертвых людей, мужчин и женщин, все с пулевым ранением в голову. И лишь под единственной, с номером 7, была фотокарточка вполне себе живого собаки, сидевшего в каком-то кабаке. Кто-нибудь что-нибудь понимает? А, ясно. Там какой-то аншлаг намечается. У нас на всех реквизита не хватит. Вы сцену закончили или еще нет? 5 минут, господин Фигляр. Момент уж больно напряженный. Очень интересно, что же будет дальше? И как эта ваша псина тут запуталась? Ладно, давайте вытащим Дарина Чада и Запаску. Младенцы, тоже мне. Тос и Пим осторожно открыли инкубатор, но стоило им протянуть руки к ребенку, как послышался плач. Вдвоем, схватившись за головы, они повалились на пол с жуткими гримасами боли на лицах. Не в силах встать, они поползли прочь, толкая каталки и зажимая уши. Но это им вовсе не помогало. Тише, тише. А затем все стихло. В далеком-далеком краю за стеной, стеклянный и черный, как тьма. Пятно, стоящий в центре комнаты, поглядел на них, пожал плечами и взял ребенка на руки, весьма умело убаюкивая его. Ну, все, будь ему экспериментик. Что за дрянь? Пим, пошатываясь, встал, словно после серьезных побоев, держась за спину. Тише, прошу. Но Тос испуганно поднял руку. Стараясь не делать резких движений, они оба отряхнулись и осторожно подошли ближе. Когда мать меня рожала, то она так не визжала. Ох, голова. Пим суетливо пробежался по помещению и, наконец, вытащил откуда-то 2 пары детских дыхательных масок, похожих на переносной наркоз. Так, берите этих и наденьте на их маски. Пусть еще немного поспят, раз такие громкие. А мне надо сделать кое-что. Отдав приспособление Тосу, он метнулся куда-то к дальней стене. Пятно, как ты так? Как ты умудрился? Ну как, степная магия, все дела. Дети любят магию. Ты серьезно? Нет. Пятно улыбнулся. Просто иногда удача мне улыбается особенно сильно. И в этот момент свет погас, сменившись на красный. Завыла сирена. А иногда нет. Пятно обернулся, будучи уверенным, что наступил или нажал на что-то, чего не следовало касаться. А Тос глядел прямо на Пима, который только что активировал систему зачистки, обрекая нижнюю лабораторию на консервацию. Зачем? Затем! Все, бежим, пока памятниками не стали. Но как же тот ребеночек? Да туда его, откуда он явился. Жить он не сможет, а овощем быть, какая радость. Он бы сказал спасибо. Ну, вали, резвее. Вместе с театралами они спешно вышли из здания со стороны черного хода, служащего для доставки продуктов и вывоза мусора. Пим, вышедший последним, тут же замер, глядя в сторону главного входа. «Ох ты ж твою мать! Чешите как прививку, живо!» Сказал он, указывая на группу людей, быстро шагавших к приюту. Впереди них шел широкоплечий человек в дорогом коричневом костюме и пальто, с бросающимся в глаза шрамом на нижней части лица. «А кто это?» «Кресты! Долбанушка с погремушкой! Главный пес войнической своры! Догонит, жить раз хочешь!» Все они устремились в противоположную сторону и, быстро выйдя на соседнюю улицу, постарались затеряться в толпе. «Так, тут мы разделимся», — сказал Пим пару минут спустя, убедившись, что погони за ними нет. «А как?» «Ну, этот глазастый пойдет к Даре, а мы назад, в штаб. Нечего нам по театрам шастать, у нас не тот культурный уровень. Дай ему отпрыска». «Ой, а я только сейчас понял. Отпрыск — это потому, что он рождается от прыска мужчины в женщину?» «Да что с тобой, Пятно? Ну ладно, Пим, а ты-то?» «Моя школа. Всего один день учебы, а ты уже сдал первый зачет. Зачетно». «А мне дадут сертификат?» «Пятно, мальчик мой, держись меня, и тебе обязательно дадут». «Господин Тос, я не любитель театра абсурда. Может, вернемся на сцену драматическую?» «Согласен. Увидимся». «Одним глазком». «Бабах! Просто 10 из 9!» «А у меня на ногах 9 пальцев». «Да, и у меня тоже». Тос, нежно прижимая к груди большую сумку, в которой лежал ребенок, в окружении Фигляра и его людей зашагал прочь от странной парочки. «Так, антракт, расходимся. Все копери разными путями, без хвостов». Театралы пошли в разные стороны, как ни в чем не бывало, словно обычные прохожие. Однако сам Фигляр, посмотрев на Тоса с сумкой в руках, зашагал рядом с ним, озираясь. «Я много чего делал в своей жизни, но вот детей еще не похищал». «Я тоже. Но вы отлично справились. Никто ж не умер». «Не считая той крохи в лаборатории, которую ваш древний друг залил в блок пену». «Я не знаю, что это было. Никогда не замечал за ним жестокости». «Я, в общем-то, не против убивать детей Войнич. Не вижу в этом ничего зазорного. Хотя, в каком-то смысле, мы все ее дети». «Вы о чем?» «Да так. Ах, мать твою, догнали таки». Позади, среди негустого потока прохожих, к Тосу и Фигляру быстро и прямо шел Кресты. Тос напрягся, но Фигляр расплылся в улыбке, обнажая клетчатые зубы. «Тихо, без паники. У него ствола точно нет, а в вопросе острых конфликтов я себе равных еще не встречал». Развернувшись, он вальяжно вытащил нож-бабочку, сделанную в виде театрального веера, и зашагал к Крестам, огибая людей и слегка пританцовывая. На эти пафосные действия Тос лишь покачал головой. Однако Фигляр при всей своей показной браваде во время нападения на приют все-таки произвел на него впечатление отличного бойца. Впрочем, ни он, ни сам Фигляр не знали о том, что Кресты достаточно прагматичен. Арбалетный болт торчал из груди Фигляра, а сам он, покачиваясь, сделал шаг назад, стараясь сохранить равновесие. «Суки, да почему же вы не по правилам деретесь, быдло бескультурное?» Люди на улице сначала настороженно замерли, а затем поднялся шум, легкий крик, и народ начал разбегаться. «Бежим, сюда!» Тос схватил Фигляра за плечо и потащил прочь, пользуясь тем, что в поднявшейся суматохе Кресты все-таки выпустил их из виду.